Все-таки смотрел, угрюмо уставившись в экран и потягивая свое любимое пиво из маленьких зеленых бутылочек. Ева бесшумно двигалась по квартире, не обращая на него ни малейшего внимания, как будто он был пустым местом, и каждый раз, когда она поворачивалась к нему своим объемистым задом, провожал ее злобным взглядом. «Чего я сижу?» — спрашивал себя Кульчицкий. Но ответа не находил и продолжал сидеть, не в силах преодолеть апатию и тоску. На третий день запасы пива кончились. Кульчицкий подошел к зеркалу, потрогал трехдневную щетину на лице, поморщился, заметив небольшие мешки под глазами, и решил, что бриться не будет, потому что незачем бриться, если хочешь сделать три шага от дома, чтобы купить пиво. Ольги не было дома, а Ева, проходя по коридору, видела, что он надевает куртку. Но опять ни слова не сказала, даже не поздоровалась и проследовала мимо, покачивая массивными бедрами. И только Фуга, бежавшая за ней следом, остановилась поприветствовать его, глядя на него своими умными глазами-бусинками и помахивая хвостом. Когда Кульчицкий наклонился, чтобы погладить ее, раздался пронзительный Евин окрик. «Фу! На место!» «Чертова баба!» — подумал Кульчицкий и, выходя из квартиры, громко хлопнул дверью. Дождя не было. Он с удовольствием вдохнул прохладный воздух и решил, что прогуляется к чистым прудам, чтобы немного размяться после трехдневного сидения дома. Он повернул на Мясницкую и, пройдя метров 300, услышал, что его кто-то зовет. Он оглянулся и увидел Нину Кузьмину, фотомодель и Лялькину подругу. Она махала ему из окна темно-серого БМВ, остановившегося на другой стороне улицы. Это была та самая Нина Кузьмина, номер телефона которой сохранился в памяти Лялькиного мобильника и которую безуспешно разыскивал Матявин. «Как хорошо, что я тебя встретила», — сказала Нина, глядя на него через темные очки и улыбаясь. «Я только вчера приехала, а сегодня опять улетаю. И Ляльке я вчера не дозвонилась. У вас все в порядке?» Нина Кузьмина была одним из немногих людей из их окружения, кто знал об их романе. Кульчицкий покосился на сидевшего за рулем неизвестного ему человека и спросил: «Ты торопишься?» «Вообще-то да. Мы сейчас должны заехать за Люськой Мельниковой, а потом в Шереметьево. А что?» «5 минут у тебя есть?» 5 минут есть. А что? Ты можешь выйти?» Нина повернулась к сидящему за рулем человеку и, сказав ему несколько слов, вышла из машины. «Кто это?» — спросил Кульчицкий, когда они отошли на несколько метров. «Это Олег, Люськин хахаль. Мы сейчас заедем к ней, а потом рванем в Шереметьево. Что случилось? Говори скорее, а то мы опаздываем». Она стояла перед ним, улыбающаяся, нарядная, довольная и очень красивая. Кульчицкий вспомнил, что когда-то даже пытался ухаживать за ней, потому что никогда не мог равнодушно смотреть на красивую женщину, но быстро понял, что потянуть три романа с матерью, дочерью и подругой дочери ему будет нелегко, и остановился на Ляльке. «А теперь...» «Ты ведь ничего не знаешь. Ляльку убили». «Что? Как убили?» Нина сняла темные очки, и Кульчицкий заметил, что у нее усталые глаза. «Кто убил?» «Не знаю. Какой-то бомж». «О, Господи!» — пробормотала Нина. «Как это случилось?» Она вернулась с юга на день раньше и приехала в Гребнево. «Ну и что же?» На даче была только Ева. Вернее, в тот момент, когда Лялька туда приехала, там не было никого, потому что Ева пошла за молоком. Потом Ева вернулась. Ляльку она не заметила. потому что света в доме не было, а лялька сидела наверху.